Эпилог 1. «Ученик превзошел учителя», — с гордостью тянет Феррон. Сегодня он выглядит как старик, но при этом полон кипучей энергии, а его глаза горят неукротимым огнем. Я, как и прежде, наслаждаюсь чудесной едой, которая не устает меня удивлять. В искусстве готовить, не прилагая усилий, мне точно вас не превзойти, улыбаюсь, поедая вкуснейшее сочное мясо на ребрах. Собеседник не разделяет моего юмора, его лицо становится серьезным. Послушай внимательно, Рен, это не шутка. Ты и вправду смог сделать то, что так и не удалось ни одному из учеников Оранга за всю историю. Преодолел важнейший рубеж и полноценно вступил во второе царство, добравшись до первого его этапа. Запомни, он называется этапом адамантового тигра. Знай, что это всего лишь маленький шаг в бесконечном восхождении к просветлению. Продолжая неторопливо поглощать еду, говорю, «Я весь во внимании, учитель, ваши слова звучат лестно, и в чем-то вы, несомненно, правы, но многое из ваших слов мне до сих пор непонятно. Что такое второе царство? За этим я и позвал тебя сюда. Ты же видел образ Оранга в долине?» — уточняет он, прищурившись. Просто киваю в ответ. «Не думаю, что учитель успел рассказать тебе многое. Чтобы оставить отпечаток своих намерений там, в средоточии стихий, даже ему потребовалось немало сил. Но нам он поведал гораздо больше. Так что послушай меня, Рен. Я расскажу тебе про истинный путь культивации». Призрак откидывается на стуле, его взгляд становится отрешенным, будто он смотрит сквозь время. Истинная культивация состоит из нескольких царств. Первое из них — это скрытое испытание характера адепта, назначенное небесами. Это проверка готовности ступать вперед, невзирая на опасности и неизбежное сокращение отпущенного тебе жизненного срока. Он наклоняется вперед, его голос становится почти шепотом. Лишь тот, кто жаждет силы настолько, что готов пожертвовать собой, неважно, из благородных или темных побуждений, способен достичь того предела, где отвага будет вознаграждена. Однако для прорыва во второе царство нужно пройти ключевой рубеж — финальное испытание небес в первом царстве. С удивлением впитываю новую информацию, местами даже прекращая свою нескончаемую трапезу. Мой резкий рост пробудил просто ненасытный аппетит. Тело почти постоянно испытывает голод, и с этим приходится что-то делать. То, что с тобой произошло на арене, называется перерождением огненного лотоса. Отринув все страхи и сомнения, каким бы ни был их корень, адепт должен найти причину двигаться дальше, за грань привычных человеческих пределов. Собеседник указывает сначала на висок, а потом кладет руку на сердце. Разумом и душой. Именно в этой точке зарождается первый импульс трансформации, способный вознести практика на недосягаемые высоты. Однако этот путь подобен лезвию меча. Малейшее колебание может обернуться фатальным срывом. Испытание, назначенное самими небесами, не терпит сомнений. Намерения и побуждения должны быть искренними. А что происходит дальше? Начиная со второго царства, адепт формирует свое духовное тело, которое в дальнейшем будет накапливать долголетие и однажды обретет бессмертие. Учитель грозит мне пальцем. «Вижу блеск в твоих глазах, нахальный юнец. Нет, ты не станешь неуязвимым, но прекратишь стареть». Жаль, против демонов это бы отлично пригодилось. Я хочу закончить эту бесконечную войну, и в отличие от Альдавиана, не собираюсь растягивать это дело на несколько сотен лет. Наставник отвечает на мои слова смешком. «А ты что, демонов испугался?» Сарказм в голосе собеседника заставляет меня закатить глаза. «Нет, но не буду задирать нос слишком уж высоко», — парирую я, скрестив руки на груди. Альдавиан за это поплатился. Да и у меня с моим новым телом появились другие планы. Вернее, они, наконец, вышли на первый план. Подумав, уточняю. Получается, Сакура — единственная, кто достигла второго царства. Замечаю легкую грусть в глазах призрака, которую он тут же пытается скрыть. «Нет, не только она. Просто все мы в свое время не вняли наставления Маранга. Он всегда подчеркивал, как важно в полной мере освоить все 5 стихий и подчинить их себе. И когда настал наш черед постигать тайны долины, прорыв во второе царство вышел неполноценным». Призрак замолкает. Он часто делает такие паузы, словно испытывая мое терпение. Любопытство раз за разом берет верх, и я не выдерживаю. «И что же случилось потом?» Феррон переводит на меня задумчивый взгляд, явно погрузившись в воспоминания. «Мы сумели создать духовные тела, но лишь на основе одной стихии. Этого хватило, чтобы продлить жизнь, но не для обретения подлинного бессмертия», — тяжело вздыхает он. «Дальнейший путь для нас, в отличие от тебя, оказался навсегда закрыт». Наставник вздыхает и качает головой. «И раз уж мы заговорили про твой дальнейший путь, еще один его отрезок подходит к концу. Тебе осталось последнее испытание в моем убежище. Пройдешь его, и это место станет твоим по праву со всеми его сокровищами и тайнами. Уверен, оно послужит тебе хорошим подспорьем на новом посту. А моя миссия здесь будет выполнена, и я, наконец, обрету покой, зная, что нашел достойного преемника». Феррон шутливо салютует мне кружкой со сливовым вином, тоже призрачным. «За твои свершения и новые победы!» Моя собственная чаша проходит сквозь его эфемерную, окатив стол хмельным. Выпив вино, встаю из-за стола и совершаю глубокий в пол поклон. «Спасибо вам, учитель, за все. Тепло в моем голосе способно разжечь домашний очаг». «Будет тебе, Рен!» — смущенно чешет кончик носа собеседник. «Ну что, ты готов?» Сердце сжимается от благодарности, когда я думаю о том, как много наставник сделал для меня. Его мудрость и поддержка спасли мне жизнь и помогли справиться с невзгодами. Без него я бы никогда не достиг этой вершины, не обрел бы силу, чтобы защитить империю и сдержать данную сестре клятву. Феррон был мне учителем, товарищем и провожатым на самых сложных участках моего пути. И теперь, когда его миссия подходит к концу, мне нелегко с ним расставаться. Но я понимаю, что так правильно. Пришло время отпустить отпечаток его души на покой. Он и так уже слишком долго ждал этого мига. Глубоко вздохнув, я прячу светлую грусть за нахальной усмешкой и твердым взглядом, потому что верю, наставник и дальше будет со мной. Все, чему он меня научил, чем поделился, это навсегда останется частью меня. И значит, наша связь никогда не прервется. Я по-мальчишески улыбаюсь и уверенно говорю: «Готов».